Глава 25. То ли еще будет. Как истинный джентльмен разлил вискарь по бокалам, акулу по стаканам. Выпьем за помолвку Фаерата и Эмиретты. До дна, отдавая тем самым дань уважения их союзу, объявил, вознося бокал. После звона бокалов Лина хлопнула, не раздумывая, а вот принцесса сначала понюхала настороженно, а затем пригубила. «Что это такое? Я не буду пить дешевое городское пойло!» — закапризничала сразу. «В смысле дешевое? 100 000 дон за бутылку отдал!» — ответил паря полнейшую ахинею, главное уверенно. Лина скривилась и бросилась запивать. «Какое замечательное пойло!» — выпалила в мою поддержку со слезами ручьем из глаз. Хлопнула я. Ух, горлышко прожгло знатно, а послевкусие вообще отпад. Даже запивать не потребовалось. Принцесса носом поводила, выдохнула и, закрыв глаза, опрокинула как лекарство. Скорчилась бедная. Колу ей подал, выпила, выдохнула и откинулась на спинку. «Давай уже играть в твои картинки», — произнесла вымученно. «Выбрал самое простое. Дурака», — объяснила иерархию карт, правила несколько раз проговорил. Первую партию сыграли учебную. «Я поняла!» — захлопала в ладоши принцесса, наполняясь хорошим настроением. В этот же миг осознал, что нам не помешает и закуска. Вскочил и к двери. «Кристиан!» — сразу же спохватилась Ангелина. Высунулся, рыцари стоят элитные, на колонны облокотились. Стражники же по стойке смирно, делают вид, что всегда так службу несут. «Нам нужна закуска, и побыстрее!» Выдаю я в воздух и назад, пока бабы не перегрызлись. Усаживаюсь между дамочек, притираясь кляшком обеих. Раздаю карты, наливаю еще. После суккубок эти девицы для меня как дети малые, хотя обе уже зрелые, судя по всему. Вторую партию я активно поддаюсь принцессе, чтобы ее настроение улучшилось еще больше. Однако Лина чуть не срывает мою задумку своим напором. «Так на что мы будем играть?» — заявляет победительница, радостно хлопая в ладоши. «Проигравшие пьют», — предлагаю вариант. «Нет, это нелогично. Победители пьют». Выдает, отчего мысленно хватаюсь за голову. Наливаю ей грамм 30. Если эта дура тупая заблюет мне комнату, деваться мне будет некуда. Разве что к Лине спать. Принцесса опрокидывает уверенно, я раздаю. Начинаем играть, и мне приходится подсказывать. Если с картинками они быстро разобрались, то с греческими цифрами беда. Единственное, что десятку быстро от всех прочих цифр отличили, и то хорошо. А так смешно смотрится, как обе дурехи вслух символы на карте пересчитывают. Третья победа за мной. Лина только рада, а принцесса злится. На четвертой партии в комнату деликатно постучали, а затем вошли три официанта с подносами полными еды, в том числе и горячей. Разложили нам на столик, выдерживая границы, чтобы было где нам играть. Четвертой пришла ошалелая Мия и подбросила дров в камин, хорошенько поддав нам жару, заодно и убрала остатки ужина с другого стола, передав поднос официанту. Как оказалось, уходить она не собиралась. Осталась для обслуживания. Вот это сервис! Любимая дочь короля все-таки. Четвертую партию взяла Лина, причем совершенно случайно. Налил ей чуток, выпила, закусила нарезкой из фруктов. Мордаха довольная, а принцесса еще больше злится. Пытаюсь намекнуть, что надо поддаться немножко в пользу принцессы, а эта дура ни в какую. Следующие три партии она нас делает. Сказать, что дуракам везет, ничего не сказать. Тем временем Мия крутится у дивана, предлагая принцессе и нам то одно, то другое, но Ангелина раздраженно отмахивается, угрожая в скором времени психануть. И я решаюсь на крайнюю меру. Во время очередной партии, чтобы завалить Лину, дабы она на принцессу не пошла, я наваял магией себе королей, которые вышли в битву в начале. Благо Лина не заметила, сняла, в итоге победила принцесса. Счастья ее не было предела, а Лина, наоборот, разозлилась. Выпив очередную стопку, Ангелина повеселела еще больше. Начала трогать меня больше, касаться бедра, опираться на плечо. Видимо, заметив это, Лина тоже стала пристраиваться с другой стороны, гладить по бедру и опускать головушку пьяную к плечу моему. Обнаружив, что в колоде королей теперь больше положенного, я выкинул карты в камин и родил новую колоду. Обе моего жеста не поняли, но не придали этому значения. Глубокой ночью Ангелина уже вела с большим отрывом. В итоге спала довольная и пьяная на моем плече, а я любовался ее пышными сиськами, выдавленными корсетом. В какой-то момент вошел рыцарь, взял ее на руки и унес, оставив нас двоих. Пришлось мне с Линой повозиться, потому что она тоже вырубилась в какой-то момент. Делать нечего. Мия помогла мне уложить ее на кровать, снять обувь и укрыть. Я лег на диване. Уже засыпая, подумал, что не все так плохо. Местные девушки без ума от меня, а конфузят с суккубами. Они не знают. Надеюсь, они узнают. А еще надеюсь, что утром не ворвется стража. Когда проснулся, Лины в комнате уже не было, а я лежал в своей постели. Кто меня перетаскивает туда, ума не приложу, и это уже не первый раз. Завтрак принесла Элиза, под глазами мешки от недосыпа. Похоже, она на балу до утра не спит, обслуживая лордов. Кушал я со счастливой улыбкой, ведь мне удалось откосить от бала, а значит, и в следующие дни удастся. Еще немного, и все эти похотливые сексапильные суки свалят в свой кусубат, оставив мелкую Эмиру во дворце без поддержки. На мое растерзание. То, что я кончил от ее старшей сестры, только Эмире минус. Надеюсь, она это понимает, потому что если нет, мне придется что-то доказывать. К обеду в повседневном костюме приперся черноволосый Чайсон. «Какого хрена тебе надо?» — всем своим видом показывал, но парень будто и не заметил. «Крис, пошли, такое тебе покажу!» — воскликнул, врываясь. И я понял, наконец-таки, что каждая собака знает, где меня достать. Натянул повседневный костюм, штаны серые в обтяжку, рубаха бежевая и жилетка, и двинул по зову товарища. Мне было плевать, что он собирается показывать. Скорее пошел, потому что хотел узнать, какие там на балу новости. Чейсон подгоняет, глаза его горят, вид самого настоящего хулигана. «Что-нибудь интересное на балу произошло?» Спрашиваю как бы между делом. «Представление магов было вчера шикарное. А ну и Эрик подрался с Тариасом из-за Цицилии. Оба ходили на ковер к первому советнику. Сегодня вечером расспросим их». «Так Тариас за Нелли же ухаживал». «Да странная это Нелли», — фыркает. «Я тоже за ней ухаживал. Всем и да, и нет. На танцы готова, а полез целовать в щеку, вздыбилась и убежала. Похоже, совсем еще мелкая. И зачем ее бастардам подсунули?» Дальше Чейсон завелся еще больше. Стал рассказывать о страстях на балу, о разбитых сердцах молодых лордесс, как один пригласил не ту, одна не того, те не других и тому подобное. Вскоре я запутался от обилия имен и слушал его как фоновое радио, думая о том, что всем, похоже, плевать на парня с детской наивностью, кончившего в трусишки. Но от этого не легче, потому что опозорился перед Эмиреттой. Пройдя аж целых две башни телепортации, мы оказались, судя по всему, в мизинце дворца, на самой вершине, ибо выше только небо над головой. Интересно, а у короля покои на самом верху самого длинного среднего пальца? Что вообще над облаками? Вышли из-под навеса башни к роскошного вида платформе зелено-голубой, и тут же Чайсон меня дернул с прохода к стене. «Пригнись, не маячь!» — прошептал, и по мраморной лестнице на полусогнутых стал спускаться вдоль каменных перил. Стало даже интересно, что он там задумал? Хоть отвлекусь. Парк, а скорее даже зона отдыха, растянулась метров на 100 вперед, хотя по ширине не превышала и 30 метров. Все в зеленых газонах, обособленных цветочных клумбах, где всякие рисунки и узоры из различных цветов высажены, и низеньких деревьях, которые скорее даже кустарники, с насыщенной зеленой листвой. От середины начинаются широкие беседки из светлой древесины. Стоят в шахматном порядке. А между ними водные каналы и мостики. Солнышко светит ярко, обрызгивая все это великолепие нежными лучами. Очень красиво. Да как на курорте. Вблизи журчит водица на фоне мощного шума. Кажется, в самом конце даже водопад имеется. Потоки воды с канала ударяют о что-то ниже. Похоже, платформа идет ступенью. Пока рот разевал на шикарную зону отдыха, где не видно ни души, Чайсон уже продвинулся вперед метров на 20. Прижался к газону у круглой цветастой клумбы. Мне машет с азартом. Спешу к моему родственничку, ступая на стриженную траву. Пригибаюсь и дальше плетусь гуськом. «Только ц!» — говорит, когда подгребаю. «За мной! Не отставай!» Устремляется, пригнувшись вправо, вдоль мраморных перил. «Блин, а здесь припекает, можно и китель снять». Вообще, такого рода зоны здесь только для самых приближенных, и обычно стража тормозит прямо в башне, когда из портала появляешься, но здесь никого. ни одной недовольной рожи. Спешу за Чейсоном. Слева стриженный кустарник периодически заслоняет дорожку, по которой крадемся. Вскоре пошли и навесы из плотной листвы. Запахло сладкой пыльцой от больших бутонов, смахивающих на красные розы и свисающих прямо на голову. Первую беседку минуем. Чейсон ко второй крадется все ниже, пригибаясь. От беседки к беседке на четвереньках пошел. Следую за ним, как тупой сопляк, играющий в группу захвата. А шум водопада все усиливается. После третьей беседки стало ясно, куда вода вся льется, но все равно непонятно, откуда она вообще на такой высоте. Имею в виду на высоте платформы. С трех сторон каналы расширяются от метра до трех, если на глаз. До овального края доходят и все вниз сбрасывают. Парень осмотрелся, затаившись на углу крайней беседки. На меня взглянул с азартом, рванул вправо, перепрыгнул канал перед расширением, упал на пузо и пополз к краю. Получается, отклоняемся правее от пропасти, снова к перилам. По лужайке без укрытий ползу за товарищем и слышу доносящиеся снизу голоса, смех и всплески. Там купаются? И, судя по всему, женщины. «Давай ближе!» — шепчет Чейсон и мажет мне энергично. Он уже все видит, потому что первый подкрался. С задаившимся сердцем подползаю к краю, и челюсть моя отпадает. Ниже метров на 7-10 круглая зона. С нашей стороны полукругом стена, откуда-то сверху бьет водопад прямо в бассейн. Рядом зона лежаков. Столики и великолепный вид на горы. Резвятся там без каких-либо комплексов, полностью обнаженные девицы. Кто купается, кто прямо под фонтан головушку подставляет, кто просто лежит голой задницей кверху. В груди моей холодеет, когда вдруг осознаю, что у них и рожки, и хвосты. Товарищ смотрит, облизывается, я щурюсь. С такого расстояния не полюбуешься, просто от самого факта в башке оргазм, да и только. «Сегодня успели», — шепчет Чейсон довольный. «Они тут каждый день теперь купаются в одно и то же время. Король распорядился лично для гвардии Ханы». «Твою мать, что?» «Не верю своим ушам. Являю бинокль. Товарищ не видит, ему не до меня. Смотрю через оптику, быстро настраивая резкость. Сразу голые ягодицы на весь обзор. Угу. Да можно рассмотреть и родинки на теле. В сторону чуть веду. А вот и ты, сука белобрысая. В отдельной ванночке намыливает свои здоровенные дойки. Вечность бы смаковал. Шейла с собственной персоной. И ее 8 танцовщиц. Жаль, что и Миретты с ними нет. Я бы с удовольствием посмотрел, какие у нее сосочки и как выглядит писька. Фу. У этих промежность выблита. Можно полюбоваться женскими половыми органами в определенные моменты, каких не так уж и много, как хотелось бы. «Видишь светловолосую?» — слышу товарища. «Ну, конечно, я вижу. Даже очень. Соски у нее небольшие, грудь свою трогает, намывая, аж жар в паху разгорается». Задницей поворачивается, мылит ее. Ляжки мощные, отпад. Все тела загорелые, точеные, целлюлита вообще не вижу. И тела женственные, не перекачанные ничуть, просто спортивные. Только во время напрягов видно, как мощны те же руки. «Это Шейла Огнестрастная», — продолжает Чейсон. «Старшая дочь Ханы, глава королевской гвардии со своими лучшими воинами. Говорят, они вдевятером легко убивали одержимого медведя». «А он посильнее Саблезубова будет. Лучшая воительница Кусубата в обнаженном мире, Крис. Ты представляешь, как нам повезло?» «Ну да, ну да». Шепчу, уловив волнующий эпизод, как одна из суккубок вылезает из бассейна ко мне спиной, подтянувшись руками на бортик. Ногу забрасывает, легко оголив промежность, и я вижу две безупречные сомкнутые половые губы без единого намека на волосы. «Говорят», — продолжает заливать Чейсон шепотом, «у них там так узенько, что можно быстро сконфузиться. Лона — сплошные мышцы. Искусницы любви управляют ими, как ты своим ртом, представляешь? Диковина какая!» У меня и так уже слюни текут, и без всякой там рекламы. Страх, что увидят, добавляет еще большего жара и мандража одновременно. Но это зрелище как наркотик. Оторваться просто невозможно. Еще чуть-чуть, еще немного. Один ракурс теряется, появляется второй, снова на Шейлу, та уже смывает мыло из ведра, сексапильное тело окатывая, и волосами встряхивает так эротично. Все танцовщицы смуглые, в отличие от той же Эмиретты, точеные и тугие, все по-своему интересны, и фигуры, и лица разные, типажа одного нет. Есть и раскосая женщина, и с диким взглядом, и с курносым носом, и с остреньким, но не уродующим лица. Губёшки, скулы, любую бери в жены, не прогадаешь. Грудь у девок хорошая, формы стойкие, ни одной уродливой или кривой. И плевать на шрамы. Если присмотреться, по телу рубцов у некоторых достаточно, особенно у тех, у кого рога побольше. Одно смущает. Хвосты их с мелкой шерстью под цвет волос. Даже антенны на башке так нелепо не смотрятся. Тьфу, коровий хвост. Слышу, Чейсон пополз. Да и хрен с ним. Смотрю, как две красотки на мелководье плещутся, хохоча и тряся сиськами. А потом одна начинает топить другую. Поиграли чуток, разошлись мирно. Вы мои лапоньки. Слышу топот. В груди стремительно холодеет. Оборачиваюсь, а Чейсон в полный рост драпает обратно к лестнице. Уже меж беседок прошмыгнул. Надо мной фигура голая нависает. Блять, ну кто бы сомневался. Кристиан, а ты знаешь, что за обнаженными женщинами подглядывать нехорошо? Выдает суккубка. Хватает меня за предплечье и вздергивает, как пушинку. Вторая женщина уже подходит, вырывает из рук бинокль. «Что это?» — спрашивает, рассматриваясь недоумением. «Тяжелая игрушка». Он вот так смотрел. Берет та, что держит меня жестко, показывает, как надо, и восклицает. «Фу, подожди-ка, ничего себе игрушка! Она увеличивает, и нехило так!» «Вот же хитрый человечек!» — хмыкает вторая и цепляет меня за ухо. «Больно, блин, но я сжимаю зубы, чтобы не вскрикнуть». «А ну, пойдем к Шейле!» — раздается злорадная. «Посмотрим, что командир скажет». «Может, не надо?» Скулю, но иду послушно. Впереди оказывается проем прямо в земле, а там лестница, как в обычных домах на земле. Три пролета вниз, и я уже трясусь от страха. Мне бы просто замереть на чуток, и свалить смогу через портал. Чейсон уже второй раз поступает, как урод последний. Сначала бросил в розовом парке на растерзание принцессе, теперь подставил здесь. Если я выживу, ему пиндец. Пять пролетов миновали, оказавшись внизу у бассейна. Суккубки продолжают кайфовать, не особо парясь от моего присутствия. Однако стоит Шейле обратить на троих пришедших внимание, все меняется. «И вот ты здесь!» — бросает полностью обнаженная и мокрая Шейла и, тяжело вздыхая, добавляет. «Нравится подглядывать за взрослыми женщинами?» Мотаю отрицательно головой. В горле ком застрял. Страшно, что коленки подламываются. Девять голых, опаснейших суккубок окружили меня. Две держат, семь смотрят с презрением и злорадством. Никто из них не жмется, не стесняется. Лица ослепительные, взгляды уверенные, грудь торчком. Кто из воды вылез, у тех соски скалами, гонору будто в одежде стоят. И это еще больше накручивает паники. «Он через это смотрел», — подают бинокль главной женщине. «Вот так». Шейла быстро соображает, как им пользоваться, смотрит по сторонам, охая, и вскоре восхищенно заявляет. «Отличная штука. Пожалуй, заберу ее себе». «А с ним что, командир?» — спрашивает держащая меня суккубка. Опускаю голову вниз, являя блестки, и тут же получаю подзатыльник, до такой силы, что искры из глаз. «Только не в этот раз, мальчик!» — раздается от суккубки грозная. Женщины хихикают, а главное выдает свой вердикт. «Раздевайте!» «Что?» Меня бросает в холодный пот от услышанного. «Эй, я еще маленький!» Кричу, но держит только крепче. «Маленький? Разве что только в мечтах о беззаботном детстве!» — хмыкнула Шейла. 13 циклов. Все мы знаем!» «Ой-ой!» С меня легко сдирают жилетку. Почти одновременно с этим разрывается рубашонка, пуговицы с треском бьются о каменный пол. Через мгновение с меня рывком спускают штаны, выворачивая их ниже колена, оставляя так, а затем две юркие лапки цепляют резинку трусов и сдергивают их резко, выворачивая наизнанку на серединке спущенных штанов. Какое счастье, что трусы белые, без черкашей. Это была моя первая мысль. Меня уже держат под руки, иначе бы свалился, когда рванули штаны. «Ты смотрел, теперь посмотрим, а мы...» Говорит Шейла с ухмылкой, уставившись фиолетовыми глазищами в мой вялый половой орган, и дальше печально. Хотя тут и не на что. «Мда, с таким мелким достоинством соваться сюда не следовало», раздается еще от одной. «Мда, беда», протягивает ее подружка. И суккубки начинают гадко хихикать. Оттого мой член еще больше прячется в мошонку. «С этим червячком к нам больше не подходи!» — выпалила еще одна голая шутница, и девки рассмеялись звонко. Щеки горят, коленки трясутся. Смотрю в дьявольские глаза Шейлы из-под лобья. «Отпускай уже! Хватит издеваться, тварь такая!» «Все-таки мальчик ты еще!» — бросает главная брезгливо. «А что делают с проказниками взрослые?» «Правильно, наказывают. Сюда его!» «Что? Эй, я уже не ребенок так-то! А ну стоять!» Пытаюсь упираться, но без толку. Держит жестко, ручищами сильными. Шейла устраивается на лежак боком, голая. Меня тащат к ней прямо за ухо. «Пожалуйста, не надо, я все понял!» Кричу, и меня накрывает ужас. Пытаюсь сопротивляться, но от этого только больнее рвут мое ухо. Еще и вторая за руку тянет хватом стальным. Ноги штанинами скованы, поэтому меня практически волоком подтаскивают. Опускают лицом вниз на колени главной суккубки. Отстранилась она, чтоб грудь не задел, и назад подалась сразу. Прямо на тугие прохладные ляжки с капельками воды уложили. Одно бедро мне в грудь упирается, второе — в живот. Шейла перехватывает меня рукой, за живот обнимая. Прям за мягкий мой животик горячей ладошкой берет. От такой нежности на мгновение теряюсь. Ноги свои разводит, видать, сразу не сделала этого, чтобы письку ее не увидел. Ляжка, что ближе у живота, к паху пошла, и прям к моему свисающему писюну прислонилась боком. Вряд ли специально, но факт, от которого сжалось все внутри. Ноги на земле сгибаю в коленках, так хоть меньше давит на пах. Рукой второй берет за бедро, к себе ее подгребая, и убирает. «Ой-ё, для взмаха! Не надо, пожалуйста!» Скулю в ее объятиях, отойдя немного от шока и осознавая, что сейчас мне предстоит самая настоящая порка. «Первое предупреждение на тебя не подействовало», — раздается грозное над головой. «Второе ты запомнишь лучше. Не искушай воительницку Субата, если не можешь ничего дать». «Одумайтесь, ваша огнестрасная!» — шепчу обреченно и надеюсь, что это всего лишь шутка. Через мгновение рука ее на животе зажимает в стальные тиски мое тело, и хлесткая ладонь обжигает ягодицу. Звук от шлепка разнесся звонкий. Я сжал зубы, чтобы не орать. «Не дождетесь». Боль пришла через секунду дикая, но я ее стерпел. Сжался весь, а Шейла не бьет. Ждет, пока прочувствую все до конца. Даже посмеивается, судя по тряске. «Это первый удар», — комментирует главная с циничной лаской. «Еще 9. По удару за нас и сестру Эмиру. Жаль, она не присутствует». Закусываю губу, ощущая, как лапа ее вновь давит на живот. Пальцы прислоняются подушечками, а не коготками. В этом есть некая издевательская деликатность. Похоже, эта садистка наслаждается своей властью. Я не ору, но мой вибрирующий живот выдает мои страдания. Уверен, она держит там лапу специально. Второй удар по той же булке обжигает сильнее, но и его я терплю, понимая, что женщина явно меня жалеет. Видимо, не хочет поломать тазовую кость. «О, похвально!» — комментирует издевательски и лупит еще сильнее. «Да по той же!» От боли меня вытягивает в струну. Сжимаю задницу крепко, булку жжет, не прекращая. На этот раз я кричу, но беззвучно. Новый удар по напряженной заднице и по той же булке. Такой силы, что из меня вырывается уже невольный крик, как мне не принадлежащий. Суккубки начинают хихикать, а меня лупят снова по той же, чуть слабее. Сил напрягаться нет. От боли такая слабость, что повис на коленках, как сосиска. Шлепок выходит такой звучный, что несколько суккубок не выдерживают и начинают ржать в голос. Шейла наносит удар уже по второй, еще не тронутой ягодице. И я выдыхаю с облегчением. Пытаюсь абстрагироваться, не ждать, и два следующих удара это получается, хотя жжет так, что хочется обоссаться. Предпоследний удар потрясает так, что искры сыплются из глаз. Кричу от дикой боли, уже не чувствуя собственного зада. Один сплошной, горящий в пламени ожог. Вопль мой перерастает в истерику. Живот под ее безжалостной ладошкой бьется, а она все ждет. Ждет, чтобы нанести еще один, самый страшный удар. Ждет до конца, пока не выорался и не успокоился немного. «То, что нужно», — выдает с сарказмом Шейла и шлепает еще. Сжимаюсь из последних сил, чтобы снова не зарыдать. Боль пронзает адская, но я сжимаюсь на ее мощных бедрах и до сумасшествия терплю все. Меня отпускают, ставят на ноги. На удивление легко встаю, чуть пошатнувшись. только от движения разгорается задница. Суккубки со злорадством смотрят, как натягиваю с болью трусы, ибо скорее хочу спрятать свои причиндалы. Корчусь и шмыгаю. Сопли откуда-то появились. С неимоверными усилиями поднимаю назад штаны. Никто не смеется, просто наблюдает за моим красным зареванным лицом. Как же, оказывается, легко молодому телу начать плакать. Наши взгляды с Шейлой в какой-то момент встречаются. Не отрывая от меня глаз, она проводит пальцами сбоку по бедру, где опирался мой таз. Там прислонялась моя писька. Женщина подносит эти два пальца к носу и нюхает, а затем чуть разводит их, демонстрируя блестящую тонкую ниточку смазки. Суккубка вздергивает брови и смотрит уже с ироничным укором. «Твою же ж мать! Это не то, о чем ты подумала, извращенка чертова!» Ком в горле давит, и жопа горит огнем. Что бы я сейчас ни сказал, это будет выглядеть жалко. Резко опускаю глаза, не в силах больше терпеть этот срам, рожаю портал и валю к себе в конуру, очередной раз обделавшись. Только теперь по-крупному. Оказавшись у себя, понимая, что мне совсем не хочется сейчас хандрить и биться головой о стену. Я вдруг понял, чего мне действительно хочется. Мести. Шейла, ты и твои шлюхи, запомните этот бал навсегда.